в Шаи, из Каира в Шанхай. Она легке почти, только за спиной пустой мешок, да и тот сырой. Спеша, закрыв ладонями уши, пустой дырявый мешок и все, а в мешке наши души. Может ты, а может не ты, кто его знает? Шаи, шаи, эти тени наши души, они допели, брось их в воду, послушай. Когда не ругался на людях матом, Иешуа, мертвовы, мать вашу, а Шаи разрешает, Шаи не